Глава 42. Сразу догадалась. У меня на лбу это написано. «Видно?» — спросил я. «Рома!» — покачала головой Наташа и осела на стул. «Мне?» «Да». «Мне ли не знать, какой ты, когда влюблен? Я же видела, как зарождались ваши отношения. Видела, как ты смотришь на нее. Так же, как смотрел тогда». Я промолчал, может быть. Тяжело на нее смотреть. Так и тянет вечно, как и в школе. Сидел за ней и вместо того, чтобы слушать урок, пялился ей в спину. «Я так и знала», — сказала негромко она. «Что знала?» — поднял я брови. «Что такая любовь не проходит», — ответила жена отца. «Ну, наверное», — пожал я плечами. «Не люблю я эти разговоры о любви и телячьих нежностях, но Наташа всегда полна романтики». «Так ты однолюб, Ромчик», — потрепала она меня по волосам. «Да хрен знает», — ответил я, — «как это называется? Дурак я, так вернее». «И ты понял, что любишь Катю?» «Не знаю. Я понял, что не люблю Ладу». «Из-за Кати?» «Да». «Значит, любишь». «Может быть. А это возможно спустя столько лет?» «Все возможно в этой жизни, Рома», — ответила Наташа. «Сходится и через 10 лет. Знаю одну пару, работали вместе. Так вот, они развелись и 10 лет друг друга ненавидели. Он даже с работы ушел, чтобы ее не видеть. Мы ее все жалели. Сохла девка по мужу бывшему долго. Потом вроде как успокоилась, отношения у нее даже были. До свадьбы, правда, не доходило. У него тоже были отношения. Ну и что поделать? Это жизнь, бывает. Не всегда все складывается, как мы хотим. И вот 10 лет прошло. Она приходит и заявляет, что беременна. Скоро пойдет в декрет и приглашает нас на свадьбу. Жениха звали Саша, так же, как и бывшего мужа Ани. Но мы не придали этому значения. Мало ли Саш в России матушки. А когда в ЗАГС приехали, тут-то и обалдели все. Женихом оказался ее бывший муж Саша, с которым они вроде как ненавидели друг друга и делили дочь Элю. Расписались, свадьбу отгуляли, родили сына и живут вместе. Оказалось, встретились в общей компании, и между ними снова вспыхнула искра. Ночь провели вместе, потом стали встречаться тайно от всех, чтоб не осуждали их. Ну и забеременели. Пришлось им раскрываться и заново оформлять отношения официально. Вот так бывает, Рома. А вы в половину меньше в разлуке были. «Обалдеть!» — хмыкнул я. «Если бы рассказала не ты, не поверил бы, что такое возможно в жизни». «Возможно, Ром!» — кивнула Наташа. «Иногда чувства не умирают. Что бы ни происходило и сколько бы лет ни прошло, я бы Петю уже не смогла забыть. Моя любовь поздняя, но такая сильная, что я точно знаю, что уже никогда не смогу полюбить кого-то еще. Как лебедь. Не смогу без своей половинки. Может быть, только Петя и больше никто». Я впервые слушал так откровенно о ее чувствах к отцу. После этих слов стал еще больше уважать Наташу и гордиться за их любовь и брак. Отцу в самом деле повезло. Такая женщина его любит. Я пацаном в школе, конечно, этого сразу разглядеть не мог бы, а папа понял. И как же здорово осознавать, что твой отец находится в заботливых руках. Мне вот повезло куда меньше. Папе надо беречь свою Наташу. Меня бы так любила, котенок. Я бы мир ей подарил. Но, похоже, радоваться этому миру мне придется одному. Ведь я тоже сомневаюсь, что когда-то смогу любить другую, как ее. Не смогу. «Кстати, как там Олюшка? Ты же от нее?» — спросила Наташа. «Как-то я сразу поняла, что ты не о ней грустишь. Чувствую что-то хорошее». «Да», — улыбнулся я. А Оля пришла в себя. Температура высокая перестала подниматься, ее удается контролировать. Завтра ее переводят в обычную палату и потом уже домой. Катя будет лежать с ней, я договорился, оплатил палату. Все хорошо. «Ой, ну слава богу!» — приложила ладони к щекам мачеха. «Слава богу! Значит, на поправку пошла наша девочка?» «Да». «Очень здорово! А когда же ее проведать можно будет?» «Завтра, наверное, вечером. Хочешь, я спрошу в клинике, когда они уже будут в обычной палате?» «Хочу». «Тогда спрошу. Ладно, Наташ, спасибо тебе за эту беседу. Я как-то зарядился, что ли, от тебя. Надо поговорить с Ладой». «Удачи, мальчик мой», — вздохнула она, утерев слезы то ли радости за Ольгу, то ли печали за Ладу. «Жаль так ее. Но кто же виноват, что ты так и не смог?» «Никто», — нахмурился я. «Я не хотел плохого. Но приказывать себе, кого любить, я пока не научился». «Никто не умеет». «Я знаю. Я плохой человек, Наташ?» — посмотрел я на нее. «Нет, что ты!» — покачала она головой и утерла новые слезы салфеткой. «Ты все правильно делаешь. Не любишь — отпусти. Расскажи, что на душе. Ты никого не обманывал. Ты молодец, Ром». «Я как будто предаю и как будто палач». «Предать можно любовь, а у тебя ее, очевидно, нет. Так как ты смотрел на Катю, ты не смотришь ни на кого. Очень видна разница». «Предать любовь. Значит, к Кате она была и есть. И да, я ее предал, потому что ушел, когда любил, и не стал ничего слушать. И потерял 5 лет. Любовь и доверие рыжего котенка. Первые годы жизни своей дочери». «Ром!» — посмотрела на меня Наташа. «Что?» «А Катя?» «Что Катя?» «Что она?» «А что она?» «Она-то тебя любит?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Нет, не примет меня обратно. Я расстаюсь с Ладой просто с ней, а не потому, что Катя...» «Ты думаешь, она не простит тебя?» «Не-а». «А ты любишь Катю даже после той ситуации?» «Ну, я...» — почесал я переносицу. «Узнал кое-что новое. Ну, точнее, не новое, а просто кое-что узнал». «Что?» «Архип мне рассказал, как было все на самом деле, и после того, как я уехал». «Ты переосмыслил отношение к Кате?» «Да, но уже поздно». «Теперь ты ей веришь?» «Да, но кому теперь это надо?» «Рома?» — закрыла лицо руками Наташа и вдруг заплакала. «Ну ты чего?» — смутился я и принес ей воды. «На, выпей». «Ты чего плачешь-то? Не тебя же она не прощает». «Да больно мне за вас, дураков!» — всхлипнула она. «Ведь любите друг друга. Страдали столько лет по углам оба. И ребенок без отца. Впроголодь выживала Катя, лишь бы у тебя помощи не просить. Как тут не плакать?» «Не любит она уже», — вздохнул я. «Не простит никогда». «А мне кажется, что она тебя тоже не забыла. Просто обиженна». «Она меня гонит от себя, как пса уличного», — сказал я с тяжелым сердцем. только что не пинает. А ты что хотел? Ты ее обидел очень. Я знаю. Думай, как просить прощения и завоевать ее доверие снова, Рома. Сжала она мою руку. Я уверена, ничто еще не потеряно до конца. Катя всегда волнуется, когда заходит речь о тебе. Да? Да. Ты думаешь, у меня есть шанс? Да, Ром. Попытайся ради Олечки и ради вас. Вы оба болеете друг без друга. Я вижу, как инвалиды ходите без половины своей души. Интересное сравнение. Но в моем случае это так. Я словно не цельный, словно где-то потерял часть себя и теперь брожу неприкаянный. «Но сначала реши с Ладой», — сказала она мне. «Так будет честнее. Ты все правильно решил. Сначала с ней поговорить, а уж потом с чистого листа». «Дети, дети». «Ладно. Пошел я». «Иди, Ром, иди. Сил тебе. И всем нам. Пете, как сказать, не знаю. Расстроится же». «Что поделать?» Задал я скорее риторический вопрос, чем ждал ответа. Оставил Наташу успокаиваться на кухне, а сам пошел наверх. Как бы не было тяжело на душе, а расставить точки придется.